Я буду читать Евангелие от Марка, 6 глава, 45 стих. Евангелие Марка, 6 глава, 45 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Я еще раз повторю этот стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ». Христос учеников своих понудил, то есть как бы и уговорил, и заставил, и побудил, подтолкнул их к этому действию, отправиться вперед, войти в лодку и отправиться вперед. Друзья, мне хотелось сегодняшним членским собранием, как в заключение очищения, сказать небольшую тему под названием «Движение вперед». И здесь мы читаем, что Он, Христос, понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед, на другую сторону. Вообще, движение вперед – это нормальное состояние Церкви. Движение вперед – это нормальное направление Церкви. Она и должна всегда идти вперед. Ненормальным считается, если Церковь назад идет, уклоняется в сторону или стоит на месте. Это ненормально. Поэтому Христос сам всегда шел вперед и учеников побуждал идти вперед. И для Церкви Он тоже дает направление идти вперед. Некоторыми стихами Священного Писания хотелось обратить внимание, что значит движение вперед. Может быть, не что значит, мы все понимаем, что значит движение вперед. А при каких, может быть, условиях идет движение вперед? Вот на это хотелось обратить внимание из прочитанного стиха. Ну, на первое, на что обратилось внимание, братья и сестры, Он заставил, понудил войти в лодку. Значит, движение вперед может быть только в лодке. Отдельные пловцы, они выдохнутся, по крайней мере, в том Галилейском море, которое довольно больших размеров. Чтобы произошло движение вперед, нужно, чтобы все ученики были в лодке, каждый имел свое место, каждый сидел у весла, и при синхронном, слаженном служении за веслами движение будет вперед. Поэтому Христос понудил войти в лодку. Движение вперед не получится, если мы вне церкви, братья и сестры. Движение вперед не получится, если мы одни. Христос для этого и создал церковь. Одному трудно выжить, одному трудно продвинуться вперед. Исключение бывает, когда Господь послал кого-то на какой-то труд или в каких-то определенных обстоятельствах человек оказался один. Но Бог возрожденного человека привязывает к церкви. Это нормальная связь, открытая в Новом Завете. Человек должен быть в церкви, он должен быть в послушании церкви, у него должно быть посланничество от церкви. В церкви он должен молиться, петь. В церкви он должен иметь общение. Кто ходит во свете, тот имеет общение друг с другом. Господь нас привязывает к церкви. И в одном месте Ефесянам мы читаем, что мы скреплены взаимоскрепляющими связями. Где? В церкви. Есть связи семейные, а есть связи церкви. Поэтому Слово Божие нас тому направляет, что мы должны войти в лодку. И не просто войти и там, может быть, шатать эту лодку, хотя есть и такие души, которые расшатывают церковь или устои церкви, а войти в лодку, занять свое место в труде, в служении. И когда оно упорядочено, это служение, и будем грести одинаково, друзья, лодка будет идти вперед, на другую сторону. Будет движение вперед. Вне лодки я уже говорил, что это не получится. Когда мы встречаем описание за Закхея, Евангелие от Луки, 19 глава, мы находим, что в Закхее написано: «Забежал вперед, чтобы его видеть». Вот, забежал вперед. Чтобы движение было вперед, нужно, чтобы видеть Христа. Братья и сестры, движение вперед не подразумевает движение только молодежи. Сейчас есть такие процессы в религиозном мире происходят, когда молодежь отделяется от церкви. Говорит, что вы устарели, ваши взгляды устарели и так далее. у нас силы молодые, мы продвинем вперед. И какие-то новшества вносят в служение, которые, ну, неприемлемы, которые не от Духа Божьего возникают. Хотя они, на первый взгляд, кажутся заманчивыми и прогрессивными. Не все это возможно, друзья. Я читал один бюллетень миссии крупной, которые описывались там служение по местам. И вот там был отчет по одному городу. Когда приехал труженик в этот город и узнал, что в этой небольшой церкви молодежь ушла из церкви. Когда он решил с ними встретиться, побеседовать, там лидер у них был, и он пришел, побыл на их собрании и говорит, что же вы сделали, зачем же вы ушли из церкви, оставили пожилых. А, говорит, что нам там делать, их слушать за унывное пение и так далее. У нас интересней, у нас вот как проходит. Он сел к одной сестре и говорит, как ты можешь так рассуждать? Если бы ты села к старице, да взяла ее руку в свою руку, да погладила, да расспросила, как она пережила времена атеизма и сталинизма, как она выжила, сколько она молитв произнесла для того, чтобы вы теперь были в церкви. Друзья, движение вперед – это всей церкви. Вполне приемлемое сочетание, когда в церкви разный возраст, друзья, и дети, и молодежь, и средний возраст, и пожилой. В лодке всем есть место, и всем место для труда. И тогда будет движение вперед. Я как-то читал такой пример в одной христианской книге, по-моему, пастора Буша. Он приводит пример, когда, ну точно не помню, может и не он это приводит, пример этот. Когда подходила к концу Сталинградская битва, тогда очень большое войско немецкое было взято в окружение. И уже когда последние дни подходили, то в это окружение через линию фронта все время перелетал самолет. И в этот самолет максимум загружали людей, в основном раненых, и вывозили. Это была зима. И когда уже делались последние рельсы, все понимали, что уже больше самолет этот просто не прилетит, его или собьют в немецкое окружение. Друзья, люди впадали в такое состояние, когда загружали раненых, и самолет должен был взлетать, загружали битком, то люди от отчаяния, кто хватался за шасси, кто залазил вверх, там, наверху, кто за что мог зацепляться на самолете. И люди в отчаянии хотели вылететь из этого окружения, из этого мороза. Когда самолет разгонялся, набирал высоту и прилетал в конечный пункт, как вы думаете, те ухватившиеся, они оставались или нет на самолете? Нет, друзья. Они от потока ветра, от холода все отпадали. Поэтому кто-то, если думает Царство Небесное вот таким путем, где-то возле церкви прикрепиться, зацепиться за родство, за авторитетных, может быть, родителей, которые были верующими, или еще как-то по знакомству, не получится. Движения вперед не будет. Они все подпадут. Только кто вошел в атмосферу, в жизнь церкви, вовнутрь церкви, они будут идти вперед, братья и сестры. Они продвинутся, они достигнут конечной цели. А то, что около, друзья, оно все отпадет. И мы видим описание из Первоапостольской церкви, из жизни Первоапостольской церкви. Нам такое сообщается, что охотно принявшие слово крестились. И еще есть такое место, когда церковь пополнялась крещенными. В 5 главе Деяния апостолов, после событий с Ананией и Сапфирой, тут такое место написано, 13 стих. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Из посторонних никто не смел. Посторонние, друзья, это те, которые всегда вокруг церкви. Они, может, умеют петь, умеют молиться, но они посторонние. Они не могут сюда войти по тем или иным причинам. А если по ошибке вошли, они в духе и продолжают быть посторонними. Эти посторонние, они никогда к церкви не пристанут, друзья. Это те, которые будут говорить, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени? Я никогда не знал вас. Вы всегда для меня были посторонними». Друзья, это очень нежелательное и печальное состояние тех, которые посторонние. Когда-то в начале 90-х годов во многих церквах совершались большие крещения, потому что много людей каялось. Я помню в нашей церкви, когда перед началом лета мы организовали беседы для тех, кто желает принять крещение, и говорили, останьтесь, кто принять, хоть желает принять крещение. Остались. 60 с лишним человек. Стали с ним беседовать. Потом наметили на общецерковных собраниях ряд бесед по вопросу крещения. Что такое крещение? Для чего? Какие условия для крещения нужны? вот, и так далее. И когда мы провели ряд бесед, потом снова объявляем, после собрания останьтесь, кто заявил на крещение, друзья, осталось 30 человек. А почему, куда остальные делись? Из посторонних никто не смел пристать к ним. Мы никого не отодвигали, мы никому не запрещали. Они, послушав Слово Божие, поняли, что они пока еще посторонние для церкви. Не могут они пока принимать крещение. Друзья, движение вперед, когда мы в церкви, когда мы имеем общение с друг другом, в церкви, которая утверждает истину, церковь, которая руководится Духом Святым, и церковь, которая сопротивляется греху. Когда мы в этой церкви, друзья, и трудимся там, делаем все, что можем, как та женщина, не все, что хотим. Есть такой сегодня лозунг еще. Делать, что хочешь, и подтвердить это мне Бог сказал или Бог открыл. А делать все, что можешь. Христос о женщине, когда так сказал, она сделала, что смогла. И при этой отдаче всегда будет движение вперед. Братья и сестры, еще один важный вопрос и условия движения вперед. Мы видим, что ученики-то отплыли на лодке, братья и сестры. Но дальше что их постигло? Христос пока их оставил. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидев их бедствующих в плавании, потому что им ветер был им противный, около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и скричали. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку. Братья и сестры, ветер противный, ученики в смятении. Неизвестно, доплывут они до конечной цели и не доплывут. Мы видим, что Иисус обнаружил себя им, так повел себя близко. Но сам он насильно не вошел. Они увидели его. Он говорит, ободритесь, не бойтесь. Он вошел, друзья, в лодку. Следующая мысль, которую я хотел сказать, что движение вперед будет в том случае, если в нашей жизни Иисус. Движение вперед только в том случае будет, если Христос посреди нас. Пока Христос в лодку не вошел, неизвестно, сколько бы они еще в этой буре крутились и доплыли ли до конечной цели, что бы могло случиться. Иисус вошел в лодку. Это для них было ободрением, это непременное условие. Если мы лодку или ладью обозначаем личную свою, или ладью или лодку своей семьи, или ладью или лодку своей церкви, друзья, чтобы мы шли вперед, нужно, чтобы был Христос там. На Него должен быть взор. Его присутствие обеспечивает движение вперед. Без Христа движение вперед не получится. Голая религия и обряды, они движения вперед не дадут, хотя они могут быть очень массивные, нагроможденные, хотя они могут быть очень на эмоциональном уровне, и таких сегодня немало служений. Кстати, в книге Иова, в 12 главе, по-моему, там написано, когда Иов говорит, «Покойные шатры, делающих беззаконие, хотя они носят Бога как бы на руках своих», извиняюсь за неточность. То есть шатры беззаконных покойны могут быть. Хотя они как бы Бога носят на руках своих, друзья. Но это шатры беззаконных. И в наше время есть такой почерк служения, что там Бога как бы на руках своих носят. Но это шатры могут быть беззаконных. Движения вперед там не будет. Движение вперед только когда Христос там. И в данном случае, когда Христос вошел в лодку, они поплыли дальше и достигли цели, достигли противоположного берега. Дальше я прочитаю. Филиппийцам 3 глава, 13 стих. Филиппийцам 3:13. Следующее условие, которое мы обозначим. Апостол Павел пишет такие слова. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забываю заднее, простираюсь куда, братья и сестры? Вперед!» Значит, следующее условие, чтобы продвижение было вперед в духовной жизни, нужно забывать заднее, друзья. Братья и сестры, обиды надо забывать или нет? Надо забывать. Если мы их не забудем, движения вперед не будет. Вот тут очищение шло сколько дней. Много что высказывали, друг другу высказывали. Друзья, забудьте вот это все. Забывая заднее, простираться вперед. В свое время апостолу Павлу пришлось забыть свое гамалиловское образование, чтобы простираться вперед. Кто-то может опираться и помнить свои прошлые заслуги. Да, они тоже не забываются. Да, но, друзья, нужно брать текущий момент. Можно иметь хорошее начало и плохой конец. Поэтому, забывая заднее, простираться вперед. Бывает, мы помним обиды. Бывает, помним, кто-то к нам невнимательно отнесся. Помним те или иные огорчения, непрощения. Друзья, можем это помнить. Вперед движения не будет. А то, чтобы надо не забывать, мы иногда забываем. Лучше не забывать милости Господней, вспоминай, считай. Милости Господней, вспоминай, считай. Сколько нам Бог в жизни простил, сколько нам помог. Когда мы это будем помнить, друзья, сердце будет наполняться благодарностью. И мы будем благодарить Бога. И места ропоту не будет. Ропот когда начинается? Когда сердце неблагодарно. Когда мы чем-то недовольны. Друзья, забывая заднее, простираться вперед. Вот на сегодняшнего дня Бог нам помог. Есть то, что надо оставить, забыть, чтобы простираться вперед. Иначе это прошлое может нас тормозить. И грехи, которые мы исповедовали, которые нам Бог простил, все, это все назад отходит. Господь дальше нас продвигает вперед. Я слышал такой пример. Не знаю, насколько это 100% правда, но, возможно, такое есть. Слышал такой пример. Значит, один автогонщик все время занимал первые места и выигрывал призы. И как-то к нему корреспондент один задал вопрос: в чем секрет вашего успеха? Почему вы всегда на дистанции приходите первым? Он говорит: открою вам секрет. Секрет чисто психологический. Почему я всегда прихожу первым в гонках? Когда идет гонка, и когда по трассе видно сошедшие машины, или перевернувшиеся, или разбитые, или там колесо отвалилось, там, в общем, такое, то невольно внутри у человека такая интуиция срабатывает – сбавить ход, чтобы подобное со мной не произошло. А я, говорит, в этих случаях делаю всегда наоборот. Я, наоборот, прижимаю газ еще сильнее. Все, видя проезжающую эту картину, сбавляют, а я, говорит, сильнее на газ. И я всегда за счет этого выигрываю. Когда психика, интуиция, самосохранение подсказывает сбавить ход, я делаю наоборот. Друзья, чтобы было движение вперед, мы не должны опускать руки. Мы можем видеть отпавших людей. Мы можем разочароваться в ком-то, который хорошо когда-то подвязался в деле Господнем. Мы можем переживать и сокрушаться о том, что кто-то пошел в мир. Мы можем видеть и разочаровываться в человеке, который некогда рядом с нами стоял. Друзья, мы можем и тоже так затормозиться. Мы можем ослабеть. Друзья, Господь нас зовет вперед. Да, мы не должны о них забывать, мы должны о них молиться. Мы должны взывать о них Богу. Где-то плечо подставить, но Господь призывает идти вперед. Забывая заднее, простираться вперед. Пусть Господь каждому сердцу сам укажет, что является задним, что нужно забыть. Что нужно забыть и оставить то, чтобы нам не мешало идти вперед. Прочитаем следующее место. Псалом 17, 37 стих. Это песнь Давида. Псалом 17, 37. «Ты расширяешь шаг мой подо мною». Значит, следующее условие, чтобы было движение вперед, братья и сестры, должен быть расширенный шаг. Ты расширяешь шаг мы подо мной. Если мы вместе с одинаковым шагом пойдем куда-то, друзья, кто первый придет? Тот, кто начнет чуть-чуть шаг шире делать, расширять. Поэтому в деле Господнем, в духовном росте, в устремлении своем, в духовном, движение вперед будет в том случае, друзья, если мы чуть-чуть шаг расширим свой. Начнем трудиться чуть-чуть больше Богу. Жертвовать для Бога станем чуть-чуть больше. Апостол Павел говорит: я более всех вас потрудился. Ну а почему более? А что ты не мог, как все? Он чуть-чуть расширил, друзья. Он более пострадал, перенес. Я более вас был под ударами в темницах, более был. Павел, зачем тебе нужно это делать? Разве сегодня нет аналогичных высказываний со стороны родителей, которые сдерживают детей? Тебе что, больше всех надо? Бывает, жены заявляют мужу: что ты лезешь вперед, тебе что больше всех надо, вон сколько братьев, почему ты, да ты. Друзья, движение вперед в церкви будет только так, когда будут вот эти души, расширяющие свой шаг. И если все мы расширяем шаг, друзья, оно будет движение вперед. И Господь к этому призывает и побуждает нас, и напоминает. Кто научил Елисея просить Илии, дух, который на тебе, пусть на мне будет вдвойне? Я считаю, это он шаг расширил, друзья. Он дерзнул это попросить. И Бог действительно ему дал, по тем чудесам, которые он делал, друзья, действительно оно вдвойне, оно больше, чем у Ильи вышло. И Господь его употреблял. Как-то было одно молодежное общение, в то времена гонений организовано, большое было, много молодежи там каялось. И вот когда кончилось это молодежное общение, все видели, что Бог благословил его. Ну и братья-служители собрались, чтобы какой-то анализ сделать. И когда рассуждали, то один служитель поставил вопрос: «Братья, скажите, кто что у Бога просил перед началом молодежного общения?» Один брат так торжественно, возвышенно говорит: «Братья, я у Бога просил, Господи, пошли, чтобы хоть одна душа покаялась». А Бог вон сколько. А покаялось тогда где-то около 100 человек. То есть 153, по-моему, или так, еще говорили, про рыб сравнивали, 153 рыб. Вот столько человек покаялось. Другие братья излагали. Один брат стоит, говорит: «А я просил у Бога, чтобы Бог дал покаяние 100 человекам». Бог и тому ответил, и тому, друзья. Но у кого-то просьба скромная, у кого-то расширенная. Ты расширяешь шаг мой подо мною. Чтобы было движение вперед, друзья, что-то должно быть расширено в нашем сердце. В 6 главе 2 Коринфянам Павел пишет: «Коринфяне, сердца наши для вас, что сделаны? Расширены». Братья и сестры, если кто-то задумает широко шагать в служении Богу, а сердце не расширил, ничего не получится. Никакого движения вперед не будет. Чтобы был расширенный шаг, нужно, чтобы сердце было расширено для моих ближних, расширено для того, для тех, кого нам трудно может вместить. Расширенное сердце, расширенный шаг. При этих условиях будет движение вперед. На следующий пункт обратим внимание. Первое послание, Псалом 115, 13 стих. Псалом 115, 13 стих. Как-то в одной из бесед здесь мы уже упоминали это место. Там так написано: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Еще раз повторюсь: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал, но Господь поддержал меня». Из этого стиха хочу сделать такой вывод. Чтобы было движение вперед, нужно, чтобы была поддержка Божья. «Но Господь поддержал меня». Без поддержки Божьей движения вперед не будет. Книга «Песни песней», в последней главе там есть такие слова: «Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного?» Опираясь на возлюбленного. Церковь должна идти вперед, опираясь на возлюбленного Иисуса Христа. Ни на чудеса, ни на знамения, ни на какие-то заменители, ни на новые переводы Библии, которые сегодня практикуются, ни на какие-то лжеучения или ереси. Не опираться ни на внешнее служение, друзья, ни на какой-то комфорт, исключительно на Иисуса Христа. При поддержке Божьей будет движение вперед. Без Божьей поддержки движения вперед не будет. Это в лучшем случае. В худшем случае: «Сильно толкнули меня, чтобы я упал». Может быть, падение. Так нам напоминает Священное Писание. Петр пишет в первом послании 5:8: «Ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Дьявол ходит, друзья, чтобы поглощать. Не развлекать народ Божий, а поглощать. Его хищнический нрав мы всегда будем ощущать в жизни, друзья. И если убрать поддержку Божию, мы обязательно не устоим. Или наша самоуверенность, или самонадеянность, друзья, должна быть поддержка Божья. Мы должны в ней нуждаться и просить Бога об этом. Движение вперед только на этом основании может быть. Следующее место, которое я хотел прочитать, это Деяния апостолов, 20 глава, 20 стих. Деяния апостолов, 20:20. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему бы не учил бы вас всенародно и по домам». Я не пропустил ничего полезного. Вот эту мысль хотел отразить. В наших беседах уже были эти темы, чтобы мы искали пользы не только себе и другим. Апостол Павел свидетельствует, что я не пропустил ничего полезного. В Ветхом Завете есть такое место, Исаия 48:17: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному». Братья и сестры, у нас может быть сформирован лично такой взгляд. Может быть, лично у нас своя оценка в определении полезного. Но хотелось, чтобы мы эту оценку убрали на второй план или вообще убрали. И смотреть оценку Божью. Что Бог находит полезного для нас. Именно из этого исходить. И если мы этого полезного не будем пропускать, движение вперед гарантировано нам. Если мы полезное будем пропускать, друзья, будут это тормоза. Я не пропустил ничего полезного. Поэтому, братья и сестры, хотелось, чтобы мы обращали на это внимание, чтобы было стремление вперед. Одно из основных условий, которые мы с вами и сегодня переживаем вместе с Церковью, я думаю, никого из нас нет равнодушных, безразличных, это вопрос очищения. Мы уже много тем на это говорили, я только вскользь косну. И хочу опереться на такой стих. Книга чисел, 12 глава, 15 стих. Я поясню, зачитывать не буду. Мы уже зачитывали эти места на наших общениях. Здесь описывается израильский народ. Когда на Моисея возроптали Аарон и сестра Мариам. И мы знаем, что Мариам была наказана болезнью. И чтобы ей полностью очиститься, она была выслана вне стана. И вот те дни, что она была вне стана, весь народ ее ждал. Весь народ ее ждал. Это не то, что 600 тысяч способных к войне. Там были и старики, и дети, и женщины, друзья. По историческим данным, может, 1,5-2, а может, больше миллиона. И все вот эти люди ждут одну женщину, которая не очистилась, не стана, находится в грехе. Вот. И мы здесь такие слова прочитаем. «И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам». Когда она возвратилась, народ отправился. Движения вперед не будет, если кто-то не очистится от греха, друзья. Засоренность грехами наших сердец, наших семей, это будет тормозом для всей церкви, братья и сестры. Кто-то бывает свою семью в отрыве от церкви рассматривает. Это неправильно, друзья. Кто-то говорит, да я себе хуже делаю. Да не себе ты делаешь. И себе, и церкви ты хуже делаешь. Потому что, опять же, мы взаимоскрепляющими связями соединены. И вот Мариам одна находится вне стана, а все ее ждут. Движения вперед нет. Поэтому, если мы сопричастны к Церкви Божией, если мы находимся в уделе Христа, то если один грешит, друзья, находится в грехе, живет в грехе, и этот грех не исповедует, он будет тормозить всю Церковь. По милости Божией, по любви и по бодрствованию Церкви все равно Бог это откроет, друзья. Но если сознательно дано место греху одним, другим, или одной семьей, другой, третьей, или, не дай Бог, служителями, которые находятся в руководстве церкви, которых Бог поставил пасторами, друзья, движение церкви вперед прекратится. Она будет на месте стоять. Вы будете вздыхать, вы будете переживать, обвинять друг друга, друзья, а Господь предлагает путь. Нужно очиститься. Очищение мы находим в Ветхом Завете, которое совершали священники. Очищения личные, были собрания очищения, когда весь народ участвовал. Друзья, и слава Богу, что Бог в вашей церкви усмотрел эту остановочку серьезную. Для чего? Да чтобы дальше было движение вперед. Духовное движение вперед, друзья, оно во благо будет. Оно будет благо для вас и для ваших детей. Потому что очищенное сердце, оно по-новому загорится. Светильник поправлен, он будет ярче гореть в своей семье. И это влияние отразится на ваших семейных, на близких и родных. Так что это такой, друзья, процесс. И хотелось, чтобы этот процесс и горение такое и дальше поддерживалось. Потому что очищение – это процесс непрерывный. Святой, то есть отделенный для Бога, да освящается еще, то есть еще отделяйся. От грехов, от мира и так далее, для Бога. Все должно быть для Бога. Тогда это будет движение вперед. Следующее место. Галатам, 5 глава, 7 стих. Такое, обратим внимание, Галатам 5, 7. «Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорились истине?» «Вышли хорошо. Кто остановил вас?» Братья и сестры, можно идти хорошо вперед. И вдруг, кто остановил вас? Братья и сестры, кто останавливает христианина в пути? Скажите. Ну, так скажем, сатана. Посредством разных искушений, обольщений, предложений грехов. Сатана. Это его цель – остановить движение церкви или христианина вперед. Это его происки, его замысел, расхитительный замысел. Потому что он вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Вот это почерк сатаны, друзья. И он подходит. вышли хорошо. Хотелось такое условие сказать. Чтобы было движение вперед, нужно идти хорошо, друзья. Идти хорошо. Немножко я остановлюсь, очень коротенько перечислю, что значит идти хорошо, вот было вперед. А может быть, мы плохо идем. А может быть, я не туда иду. А может быть, я иду и хромаю. А может быть, только кажется, что я иду, а я на месте стою. Мы к вам приехали, когда в аэропорт, и там такие вот платформочки движутся. Идти не надо, встал, и тебя повезут. А есть платформочки, друзья, в обратную сторону движутся. Я могу идти долго и уставать, но оставаться на месте. Почему? Потому что основание, не на том основании я стою. Вы шли хорошо, кто остановил вас? Друзья, сатана очень много будет предпринимать в нашей жизни, чтобы остановить нас. Остановить служение, остановить духовной жизни, остановить в том, чтобы мы не читали Слово Божие. Он все нам предложит и сделает так, у нас времени не будет. Сатана остановит нас в молитве, друзья, будет останавливать и в собрании, и в дома. Он еще много других остановок сделает, только чтобы мы не шли вперед. Это замысел дьявола, чтобы мы к пришествию Сына Человеческого на землю не были готовы. А движение вперед, оно должно быть движение в небо. Я коротко перечислю, что значит движение вперед. Ну, первое такое место, которое мне особым способом хотелось подчеркнуть, Луки 13, 20. Луки 13, 22. Про Христа сказано, Иисуса Христа. «И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму». Проходил по городам, уча и направляя путь к Иерусалиму. Братья и сестры, идти хорошо, движение вперед. В каком случае будет? Когда, проходя, мы будем направлять путь к Иерусалиму, к небесному Иерусалиму, не к Содому, не к Гоморе городу, друзья, не к каким-то еще привлекательным местам на этой грешной земле, исключительно к Иерусалиму. Если эту цель убрать, друзья, движения вперед не будет. Оно может быть движение, даже бег может быть, но только не к Иерусалиму. У Христа была цель, проходя поселениям, городам, у Него была цель направлять путь к Иерусалиму. Это естественная цель для Церкви Божьей на земле и для христианина. Проходя по городам, селениям, направлять путь к Иерусалиму. Это стремление должно сохраняться на протяжении всей жизни. Идти хорошо, друзья, это не ссориться на дороге. Я не буду вспоминать эти слова, вы знаете, кто это и кому сказал, не ссорьтесь на дороге. Идти хорошо, это надо взять крест, чтобы идти вперед. Идти вперед и хорошо, это надо идти и приносить плод. Я поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Идти вперед хорошо, это идти вслед за Агнцем. Идти вперед. Идти хорошо – это идти в Дом Божий с готовностью слушать Господа, Слово Его. Идти хорошо – это идти второе поприще. Я просто перечисляю, не останавливаюсь на каких-то пояснениях. Идти хорошо – это идти и нести бремена друг друга. Братья и сестры, и так далее. Когда мы идем хорошо, друзья, мы идем вперед. Господь нам указывает вот эти стороны – правильного хождения пред Богом. Есть еще такой стих в Священном Писании, который тоже нам обеспечивает движение вперед. Это есть упоминание из Ветхого Завета, книга чисел 10:28. Тут написано: «Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их». Вот это выражение «вот порядок шествия». Братья и сестры, движение вперед, оно должно быть упорядочено. Вот порядок шествия. То есть Господь как расстановил колено по ополчениям их, вот, у них была расстановка, ее никто нарушать не имел права. Господь сказал и говорит, вот порядок шествия, и они этим порядком двигались. Если бы они нарушились, тоже движение вперед бы не получилось. И у нас сегодня есть, братья и сестры, тоже порядок. Знаете, это какой порядок? «Следуй за мной». Порядок такой: Христос впереди, мы за Ним. Евангелие от Луки, 18 глава. Мы читаем встречу Иисуса Христа со слепыми. С 38 стиха читаем. «Тогда он закричал: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: Сын Давидов, помилуй меня». Остановлюсь на таких людях. Люди, шедшие впереди. Что это за порядок, друзья? Шедшие впереди. Впереди кого они шли, друзья? Они шли впереди Иисуса Христа. Вот Христос идет, его окружает толпа людей, и ученики там, и разные люди. И вот были те, которые вперед зашли. Они идут, друзья, они оповещают, что Христос идет. И вдруг слепой просит: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И вот эти шедшие впереди запрещают им: не говори, не кричи. До тебя ли тут Христу? Тут такое происходит, Христос идет. Тут, значит, такой ажиотаж вокруг. Все, такое внимание пристально, и тут какой-то слепой. И вот написано: шедшие впереди заставляют молчать. Братья и сестры, очень плохо, что эти шедшие впереди не поняли Христа. А Христос, друзья, Он не так поступал. Он, наоборот, обратил внимание на этого слепого, подошел к нему и помог ему, и исцелил его. Если мы забегаем вперед Христа, мы тоже будем заставлять молчать. Были уже в прошлом, которые заставляли молчать. Молчите, не говорите, что церковь зарегистрирована. Другие говорили: молчите, не молитесь за узников, не ходатайствуйте, заставляли молчать. Им кажется, что они шли впереди. Они были, эти шедшие впереди, и служителями, и молодежными лидерами. Они шли впереди. Братья и сестры, это не беспорядок шествия сынов Израилева, а порядок, когда Христос впереди, а мы за Ним. Следуй за мной. Петр пишет: Христос оставил нам пример, дабы мы шли где? По следам. А следы спереди или сзади? Сзади. Поэтому только за Христом. Христиане, которые забежали вперед Христа, они перестанут Его понимать. Да, они не смогут Его понимать. Те, которые забежали вперед, они сами спиной ко Христу становятся. И собою закрывают Христа от других людей. Вы думаете, Захей, почему забежал вперед и залез на дерево? Потому что Христа закрывали, а он был мал ростом. Братья и сестры, порядок шествия сынов Израиля. Чтобы было движение вперед, должен Христос впереди, Его Слово. А мы за Ним, друзья, соблюдая Его Слово, по Его следам, как Господь нам указывает в Священном Писании, так мы должны идти. Это и будет движение вперед, это и будет наш духовный рост. Подходя к заключению, я хотел еще обратить внимание на такое слово. Когда-то Илия в 3 книге Царств, 18 глава, 21 стих, так сказал, обращаясь к израильскому народу: «Долго ли вам ходить, долго ли вам хромать на оба колена?» Трудно двигаться вперед, когда мы хромаем, братья и сестры, на оба колена. Кому-нибудь приходилось в жизни ломать ногу и хромать? Мне приходилось, друзья. Ломать ногу, 3 месяца быть на больничном и ходить на костылях. Очень трудно двигаться вперед. Очень трудно. Это на одну ногу хромать. А тут написано: долго ли вам хромать на оба колена? Братья и сестры, наша жизнь духовная. Давайте посмотрим, идем мы хорошо или мы хромаем на оба колена. Допускаю, что кто-то обнаруживает в своей духовной жизни, хромает не на одно и даже на оба колена. Братья и сестры, хромых ко Христу приводили и приносили. И Христос этих хромых не отталкивал, но Он исцелял. И мы читаем, когда Он вошел в купальню в Ефезу, там написано: лежало множество хромых. А когда Он в храм вошел, Матфей сообщает, то там приступили к Нему хромые. То есть такие хромые, которые еще как-то могут подойти, подползти. А в купальне Вифезда они вообще не могли передвигаться. Их приносили, они лежали. Братья и сестры, в церкви такие же могут быть хромые, которые еще как-то могут подползти, как-то могут продвинуться вперед чуть-чуть. А есть, которые лежат. Что делать с такими хромыми? Но они еще живые, друзья. В них еще есть жизнь. В прошлом был такой способ хоронить людей на кораблях. Тогда свирепствовала цинга. Это распространенная на кораблях была болезнь. Если цинга посещала судовую команду, то там смерть косила всех. И этих больных обычно умирали. Их сразу в мешок и с корабля сбрасывали в море. Так хоронили. Но бывали случаи, что человек живой, его то же самое сделали. Вот в Церкви Божией так не должно быть. Если он живой, не спешите его за борт. Если он хромой, даже на оба колена, но он еще живой, друзья, ко Христу приходили. Только Христос эту проблему решит. Нужно таковым ко Христу обращаться. Сами ли вы подпойдете? Или позовите, вас поднесут, побеседуют, исповедоваться, может быть, надо. Нужно побеседовать, советы попросить. Но если мы хромаем на оба колена, братья и сестры, движение вперед трудно представить. Поэтому этот вопрос тоже Иисус Христос решает. Хотелось, чтобы мы, братья и сестры, помолились Господу. Мы с разными нуждами здесь молились. Многие здесь исповедуют, что мало молятся, никогда не молятся в церкви. Мне еще хотелось предложить, кто еще ни разу не молился, давайте посмотрим, выправились наши колена, укрепились ли наши колена, или мы еще хромаем. Подойдем к Господу с нашей хромотой, чтобы Он исцелил нас. Откроем Господу наше желание, чтобы идти вперед. Вот эти перечисленные пункты, условия, чтобы двигаться вперед. Может быть, что-то у меня не в порядке. Скажем это тоже Господу Иисусу Христу. Помолимся, чтобы каждый в отдельности, церковь ваша, тоже могла двигаться вперед в этой лодке. Иисус понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед. Братья и сестры, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он и сегодня понуждает. И тех, которые еще вне церкви, кто-то медлит с покаянием, кто-то медлит с крещением, кто-то думает, я еще не все в мире попробовал и вкусил. Друзья, не медлите. Господь побуждает и понуждает войти в лодку и отправиться вперед к небесному Иерусалиму. Поэтому, кого Господь побуждает, вы вступайте, входите в эту лодку. Тебе надо войти и покаяться для этого? Кайся. Крещение надо принять? Крестись, значит, войди в лодку. Тебе надо исповедаться? Исповедуйся. Тебе надо что-то убрать, чтобы не мешало двигаться вперед? Убирай. Подойди ко Христу и реши эти проблемы и эти вопросы. Пусть Господь поможет нам и прославится в жизни нашей. А мы сейчас давайте помолимся кратко, конкретно за себя. Будем молиться громко, чтобы все слышащие могли сказать «Аминь». Воскресный чудный гость небесный, радостно приветствуем Тебя. Ты даруешь нам свой мир чудесный, сладкий он и после дней труда. Но еще великий день мы ждем, когда вечный мы покой войдем. Тот войдет туда, кто здесь всецело жизнь свою для Бога посвятил. До конца кто устоял и смело шел вперед и в битве победил. Тот небесный отдых обретет, в бесконечный он покой войдет. Небесная страна святая, нет тебе земных скорбей и слез. Бесконечный мир блаженства рая, и как солнце там всегда Христос. О Господь, веди нас туда, где наш вечный отдых от труда.